Глава 1. Последняя неделя лета. И такая жара. Ужас. Лера никогда не любила жару, потому что самое пекло предпочитала отсиживаться дома, где в каждой комнате по кондиционеру, а в довесок бассейн в зимнем саду. Но сегодня девушка была вынуждена ехать к отцу в офис на важный разговор. Лера догадывалась о сути оного. Скорее всего, дорогой папуля снова будет приставать с женихами класса делюкс. 10 лет был папочкой-паинькой, радовал свою пусть и не родную, но все же обожаемую дочку подарками, а как стукнуло 18, все. Его как подменили. На следующий же день после знатной вечеринки, в честь совершеннолетия, пришел в комнату и прям в лоб заявил. «Пора, Валерия, тебе под венец. О женихе не волнуйся, найдем, приведем. Женим». На вопрос, а прилагается ли к этому комплекту любовь и взаимное желание, был ответ. Любовь – это каверна, и верить в нее удел недалеких людей. Важнее в жизни блага материальные. Любовью сыт не будешь, как и не одет, и не обут. Так-то логика железная, не поспоришь. Лера познала жизнь не сытую, не одетую, когда во всем сплошная нужда. Ну а что? Мать приехала из провинциального городка в Москву искать перспективы, с отцом развелась, тот был знатным овощем. Ничего особенного, в принципе, но работать не любил. А вот залить за воротник всегда пожалуйста. Однако мама тоже не особо подумала, когда приехала в столицу. Шансы у нее были, мягко говоря, невелики. За плечами средняя школа и курсы парикмахера, а еще 8-летняя дочь при дачу. Но один козырь у мамы имелся. Красота. Настоящая природная красота. И Дмитрий Валентинович Мелих оценил ее красоту. Видный господин, слегка за 40, зашел в парикмахерскую класса эконом, чтобы всего-то переждать непогоду. И тут попалась ему на глаза она. Стройная, натуральная блондинка с большими карими глазами. Остальное Дмитрия не волновало, он просто взял и сделал так, чтобы эта женщина и ее ребенок ни в чем не нуждались. После той встречи жизнь в корне изменилась. Золушка попала во дворец к благородному принцу, а, как выяснилось позднее, к демону. Но со всеми признаками благородства. Единственное «но» во всей этой, в общем-то, красивой истории – то, что мама Леры была женщиной верующей. Хоть и без фанатизма, и жизнь подле порождения тьмы негативно сказалась на ее голове. С каждым годом ситуация усугублялась, пока не случилось ужасное. У мамы развилась деменция. Дмитрий пытался лечить, да бестолку. По словам семейного врача, дух женщины утратил рациональное зерно, погрузился в хаос, откуда уже не вернется. С Лерой подобного не случилось в силу возраста. Девочка довольно быстро и без проблем приняла факт наличия в мире иных сил, привыкла к этому. А отчим тому поспособствовал, ни в чем не ограничивал, мнение своего слишком уж рьяно не навязывал и старался лишний раз не раскрывать перед ребенком своей сути. Лера, несмотря на достаток и роскошь, выросла скромной, благодарной, целеустремленной девушкой, что очень радовало демона. Только вот совершеннолетием отчима как переклинило. В нем словно тумблер переключился в режим «срочно найти жениха». Разместившись в шикарной белой Audi A8, Лера вставила ключ в замок зажигания, и движок приятно заурчал. Эта белая красотка – очередной подарок отца, и, пожалуй, самый лучший подарок. Скоро в салоне стало прохладно. Что ж, можно и в путь. Ах да, чуть про музыку не забыла. Через пару секунд из динамиков полилась красивейшая мелодия, за коей послышались чистые голоса церковного хора. К слову, выводили-то они вполне современные песни. Отец с малолетства приучил к исполнителям акапелла. Демон вообще ценил красивые голоса. Высоко ценил. Часто ходил в оперу, на мюзиклы, даже на хоровое пение в соборы, хотя это в голове не укладывалось. Демон и дом Божий. А дочь водил с собой. На самом деле, после смерти матери, он старался брать падчерицу везде и всюду, чтобы девочка не чувствовала себя покинутой. К тому же ему очень нравилось учить и наставлять. Лере так и думалось, отец готовит ее к работе в своей большой компании. Именно к работе, а не к просиживанию юбок от кутюр. Но, как оказалось, цели его были совсем другие. Лера выехала из ворот и устремилась вперед по идеально ровной дороге, по обе стороны от которой росли дубы и вязы, тени от коих причудливо изгибались на дорожном полотне. А следом за белой Ауди выехал черный джип. Охрана. Куда же без нее? Дорога заняла чуть больше часа. Офис компании расположился в комплексе Москва-Сити в одной из башен. Лера спустилась на подземный паркинг, не покидая машину, дождалась охраны, только когда два здоровенных телохранителя встали рядом, Сауди заглушила мотор и выбралась наружу. «Дим», — обратилась к одному из демонов, — «водички с собой нет?» «Есть», — улыбнулся тот и достал из кармана бутылку бонаквы. «Вот, держи». «Спасибо». «Лер, Дмитрий Валентинович ждет», — молвил второй. «Да иду я, иду», — сделала пару глотков, и все трое устремились к лифтам. Какими бы громадными и опасными ни выглядели эти демоны снаружи, внутри они были просто душками. По крайней мере, с Лерой. Девушка подкупила их вежливостью, простотой, отчасти с ее помощью Дамиан и Левар научились видеть в людях чуть больше, чем просто источник питательной энергии. А еще с ними было интересно проводить время. Дамиан посвятил дочку шефа во многие тайны игры в покер, а Левар познакомил с шахматами. Так что скучать не приходилось. Куда бы они ни ехали, ни летели, один всегда имел при себе колоду карт, а второй мини-шахматы. Лифт доставил на 50-й этаж. Виды из окон открывались чудесные, вся Москва как на ладони. А утром, когда небо еще такое оранжевое палевое, с примесью голубого, глаз не отвести. Эх, поменьше бы смога. Тогда было бы вообще замечательно. Лера в сопровождении демонов прошла в приемную, где их встретила Леночка, личная помощница отца. «Валерия Дмитриевна», — поднялась-то со своего места, расплылась такой широкой улыбкой, что даже зубы мудрости явились взору. «Прошу, проходите». «Спасибо, Елена, чудесно выглядите». «Ох, спасибо». А Дамиан с Леваром тут же уселись на край ее стола с двух сторон и уже было потянулись кто к чему, однако тут же получили по рукам. «Брысь, исчадие ада!» Лена в секунду ощетинилась. «Мой стол — моя территория!» Лера лишь ухмыльнулась, после чего зашла в кабинет. «Привет, пап!» — поспешила обнять отца. Тот сразу поднялся из кресла. «Доброе утро, детка, как добралась?» «Хорошо. Но рановато как-то. Что за срочность?» «Срочность, потому что я сегодня отправляюсь в дальнюю дорогу и вернусь только через неделю. Намечается много встреч, и так присаживайся». Указал на кресло рядом со столом, выполненным из матового стекла коньячного цвета. Мелех достал из ящика черную папку и протянул ее дочери. «Вот твой будущий муж». «Серьезно?» — скривилась Лера. «Абсолютно. Пора, дочь, пора. Нечего засиживаться в старых девах». «Мне всего 18. Какие девы?» «В моем мире тебе не всего 18, а уже 18. Ты в папочку загляни для начала, а потом возмущайся». Девушка без особого желания раскрыла папку и первым делом увидела фотографию суженого. «Хм, неплох, конечно. Чертовски неплох. Если бы Лера раньше не встречала демона в таком количестве, то влюбилась бы сразу в фото. Но-но-но, этот мужчина мало чем отличался от себе подобных. Мужественный, стройный, глаза темно-синие, кожа смуглая, губы чувственные. Да, типичный породистый бычок-осеменитель». Лера перевернула фото. «Ага, и анкета имеется». «Дагон», — произнесла шепотом имя, напечатанное в графе «ФИО». «Или Денис Петрович Лукьянов». «С информацией ознакомишься дома. Ты мне главное скажи, нравится?» «А если скажу нет, что-то изменится?» Нет, не изменится. Но моя совесть успокоится. Широко улыбнулся. Девочка моя, я выбрал для тебя достойного кандидата, поверь. Но почему не человека? Уж о праве выбора я и не заикаюсь. Потому что папа ведет дела с демонами, а не с людьми. Ты же все прекрасно понимаешь. Лер, не спрашивай глупости. И когда свадьба? Через 3 месяца. Увижу ли я своего жениха вживую до свадьбы? Может быть, если он захочет. Вот даже так? Лера, я не раз рассказывал тебе, как решаются дела в нашем мире. Что ты в самом деле? С любым из людей ты проживешь от силы лет 70, ну 80. А с демоном в твоем распоряжении будут столетия. Разве плохо? Знаешь, твоя мама незадолго до смерти пришла в сознание. Длилось это, правда, буквально 5 минут. В общем, она попросила меня позаботиться о тебе. Сделать так, чтобы ты ни в чем не нуждалась. А с ним, указал на папку, так и будет. К тому же Дагон молод и красив. И ты ему понравилась. То есть его отец также подсунул ему подобную папочку? Но уже с моими количественными качественными характеристиками? Нет, тебя он видел воочию. На очередном твоем променаде по магазинам. Перестань ерничать. Нарочито нахмурился. «Это все?» С раздражением закрыла папку. «Все. Тогда я пойду. Прикуплю по дороге обратно мыло с веревкой». «Лера!» Закатил глаза под лоб. А когда дочь вышла за дверь, Мелих вернул себе привычное выражение лица. Взгляд его наполнился холодом. Кожа стала чуть сероватая. «Ну что скажешь?» Произнес куда-то в пустоту. И вдруг из этой самой пустоты в правом углу помещения возник некто в весьма экстравагантном наряде. Она прекрасна. Это я без тебя знаю, дорогой Велиал. Ты мне ответь, сможешь подготовить ее? Я очень постараюсь, господин Молох. Ну, вы же знаете, до сего момента в моем заведении людей не бывало. И как она отреагирует на зазеркалье, одному сатане известно. Высокий стройный мужчина в черной шелковой рубашке с объемными руками, заправленный в такие же черные кожаные брюки, опустился в кресло. «Ты профи, я в тебя верю», — посмотрел на него равнодушным взглядом. «Конечно, хорошо бы готовить ее в пределах твоей школы. Но если уж не выйдет, я готов заплатить вдвое больше за надомное обучение». «Хм», — скинул брови от удивления. «Даже так? Заманчиво». «Ой, вот только не ломайся. Я в курсе твоих долгов. Еще скажи спасибо, что обратился именно к тебе, а не к Бальтазару». «Да какие там долги?» «Короче говоря, берешься или нет?» «Берусь», — сложил руки в замок и прислонил указательный палец к губам. «Какие-нибудь особые условия есть?» «Есть. Одно единственное. Она должна остаться девственницей». «Понял. И вот еще». Достал из того же ящика вторую папку, но куда толще. «Досье на будущего супруга Леры». Велиал взял папку, раскрыл на одной из страниц, и через пару минут его брови сошлись у переносицы. «Смотрю, вы своей падчерице сотой доли правды не сказали». «Ей об этом знать не надо. Ты просто подготовь мою названную дочь ко всему, с чем она может столкнуться. А мне-то показалось, вы к ней испытываете отеческие чувства». «Ну ладно». Мужчина поднялся. «Я заберу Валерию на днях или раньше». «Хорошо. Первый взнос уже на твоем счете в банке». «Благодарю», — склонил голову и тотчас растворился в воздухе.